Господство дома Романовых до вступления на престол Екатерины II. 17-е столетие. Архиепископ Феофан Прокопович. В XVIII веке из лиц духовного звания не было никого, кто бы имел такое важное значение не только в сфере церкви, но и во всем политическом строе государства, как Феофан Прокопович. С его именем тесно соединяются важнейшее дело, основание Святейшего Синода и первая история этого учреждения. Феофан Прокопович родился в Киеве в 1681 году от бедного местного купца, который умер, оставивши жену и малолетнего сына Елиазара в крайней нищете. Вдова его скоро за ним последовала в могилу. Елиазар, оставшись круглым сиротою, был принят на попечение дяди, ректора Киевской коллегии, Феофана Прокоповича. А после кончины дяди его приютил у себя какой-то киевский мещанин. Елиазар учился в Киевской коллегии и, отличаясь счастливой памятью и живой понятливостью, стал лучшим учеником. Когда ему исполнилось 17 лет, он отправился для окончания своего учения в польское училище. Там он скоро был совращен с православия, принял унию и постригся в монахи под именем Елисея. Униатский Владимирский епископ Заленский увидел в нем необыкновенные способности, и при его покровительстве молодой монах Елисей Прокопович был отправлен в Рим, в коллегию святого Афанасия, учрежденную со специальной целью распространять католичество между последователями восточного православия в Греции и в славянских землях. В Риме Елисей, находясь под влиянием наставника иезуита, познакомился со всей мудростью схоластического богословия, но изучал с большим прилежанием и древних классиков, как греческих, так и латинских. Здесь он присмотрелся к строю римской церкви, однако не усвоил попистической нетерпимости и, как после сам сознавался, уже тогда внутренне насмехался над проклятиями, которые папа Иннокентий XII публично сыпал на всех, не принадлежащих к Западной Церкви и не признающих верховной папской власти. В 1702 году Елисей возвращался уже в Отечество через Швейцарию. Прибыв в Почаевский монастырь, а по другим известиям в Киев, он постригся в православное монашество, отрекся от папизма и переменил имя, назвавшись из Елисея Феофаном в память покойного дяди. Сделавшись православным, Феофан как будто хотел загладить свое прежнее отступничество неприязненным отношением к католичеству, в особенности меткими обличениями лукавства и фальшивости иезуитов. В 1705 году он получил место преподавателя пиетики в Киевской академии, а в следующем году перешел на кафедру риторики. Преподавая то и другое, Феофан составил курсы пиетики и риторики и написал трагикомедию «Владимир», которая, несмотря на тяжелый стих и нечистый польско-русский язык, не лишена положительных поэтических достоинств и в особенности замечательна по свободомыслию и присутствию таких идей, которые были выше своего века. Феофан писал и говорил проповеди, отличавшиеся тем, что в них не было ни тогдашней школьной рутины, ни утомительной длинноты. Одну из таких проповедей сказал он 5 июня 1706 года в Печорском монастыре в присутствии приехавшего в Киев Петра Великого. Государь тогда заметил проповедника, но так как был сильно занят военными и политическими делами, то и не сделал никакого распоряжения об изменении скромной судьбы киевского профессора. Феофан оставался еще 3 года в академии, преподавая философию, физику и математику, и сделался известным киевскому губернатору князю Дмитрию Голицыну. После Полтавской победы Петр прибыл в Киев, и Феофан опять произносил в присутствии царя проповедь в Софийском соборе, рассыпая в этой проповеди восхваление Петру по поводу одержанной победы. Однако и на этот раз Петр не показал к нему особой милости. Более выиграл Феофан перед царским любимцем Меншиковым, когда в декабре 1709 же года произнес при нем в церкви братского монастыря речь, в которой просил светлейшего князя не отказать в покровительстве академии. Меншиков вспомнил Феофана. Вероятно, по его настоянию вспомнил о нем Петр. И во время турецкого похода потребовал к себе в Молдавию. Когда Петр находился в Яссах и праздновал там воспоминания Полтавской победы, Феофан говорил проповедь, которая понравилась государю. По окончании несчастной Прусской войны Феофан был отпущен в Киев, назначен по желанию государя ректором академии и профессором богословия. В этом звании пробыл он до 1715 года и оставил по себе память полезными преобразованиями, а в преподавании богословия ввел более живой метод. В это время сблизился он с богатой малорусской фамилией Марковичей и подружился с одним из них, Яковом Андреевичем, бывшим своим воспитанником в академии, вскоре женившимся на дочери черниговского полковника Павла Полубодка. Феофан много лет поддерживал с этим человеком дружбу и вел с ним постоянную переписку, сообщая ему о своих ученых работах. В 1715 году Петр вызвал Феофана в Петербург, но болезнь задержала его до осени 1716 года. Призыв государя заранее сочтен был знаком скорого посвящения Феофана в епископы. Собираясь в Петербург, Феофан писал своему другу Марковичу: «Говорят, что меня вызывают для епископства. Эта почесть привлекает меня так, как бы меня приговорили бросить на съедение зверям. Завидую митрам, сокосам, посохам, свечам и другим украшениям. Прибавьте к этому больших и вкусных рыб. Если я интересуюсь этим, если ищу этого, то пусть Бог покарает меня чем-нибудь еще худшим. Употреблю все усилия, чтобы отклонить от себя эту честь и поскорее возвратиться к вам». Приехавший в Петербург в конце 1716 года, Феофан не застал там государя, бывшего за границей, но был ласково принят Меншиковым, оставлен в Петербурге и занимался произнесением проповедей, которые печатались и отсылались государю. В этих проповедях Феофан разъяснял современные политические дела, стараясь угождать точки зрения Петра, и составил родословную таблицу русских государей, которая была послана царю, а потом напечатана на отдельном листе с лицевыми изображениями царствовавших в России лиц. По возвращении государя из-за границы 10 октября 1717 года Феофан составил от лица маленьких царских детей поздравительную речь на день именин Екатерины. Сказал в честь ее похвальное слово, и это очень понравилось государю. В начале 1718 года Петр назначил Феофана псковским архиереем. Уже в это время Петр отметил этого человека как незаменимого в деле церковных преобразований и народного просвещения. Петр нашел в нем давно желанного работника для исполнения своих планов – поставить государственную власть выше церковной и совершенно подчинить себе церковь наравне с другими ветвями государственного строя. Петр знал, что духовенство не расположено к нему, что центр церковного противодействия находился главным образом в Москве. Притом Петр знал, что не только в ряду приверженцев старины, но и между более образованными духовными царь мог встретить недоброжелателей своим видом. Стефан Яворский, блюститель патриаршего престола, главный духовный сановник в государстве, при всей своей кротости и покорности, при всем уважении, которое к нему оказывал государь, не вполне расположен был слепо идти за Петром и не раз заявлял, где только можно было, такое нерасположение. Между прочим, Яворский еще в 1712 году в своих проповедях осмелился критиковать учреждение фискалов. При своем несомненном православии Стефан был несколько наклонен к духу римского католичества, по крайней мере, по отношению к идее самостоятельности церкви и независимости ее от светского произвола. То же направление видно было и в других сановниках церкви, воспитанниках Киевской академии, перешедших в Москву. Таковы были, между прочим, Феофилакт Лопатинский, Стефан Прибылович, Гедеон Вишневский. Все они наравне со Стефаном Яворским были противники протестантских идей, которые вторгались тогда понемногу в Россию. В 1713 году возникло знаменитое дело об Иване Максимове и Дмитрии Тверетинове. Первый был ученик славяно-латинской школы в Москве и распространял между своими товарищами протестантское учение о непочитании святых мощей и икон. Не признавал присуществления в таинстве Евхаристии и прочее. Преданный пытке в московском патриаршем приказе, он оговорил лекаря Дмитрия Тверетинова, его двоюродного брата, цирюльника Фому Иванова, фискала Михаила Андреева и двух торговых людей, Никиту Мартынова и Михаила Минина. Всех взяли в Петербург. Допрошенные в Сенате, эти лица не были признаны еретиками и в июне 1714 года отправлены в Москву к Стефану, чтобы освидетельствовать их духовно и принудить принести публичное исповедание веры. Но Стефан, пользуясь тем, что ему дали право духовно освидетельствовать присланных, старался при помощи разных доносителей обвинять их, а главным образом – Тверетинова, у которого найдены были составлены им сочинения в духе противном православию. Обвиненные сидели в оковах, но пускались в церковь. В одно из таких посещений церкви 5 октября 1714 года Фома Иванов перерубил ножом по лицу образ святого Алексея митрополита, чтобы всенародно показать свой еретический дух. Дело кончилось не ранее февраля 1716 года. Фанатик Фома Иванов был казнен.